Глава 26. Ланс влетел в отделение экстренной помощи. Увидев Шарпа, сидящим в каталке, он с облегчением выдохнул. Медсестра бинтовала детективу предплечье. Рана серьезная. Ланс положил на каталку рубашку, которую прихватил с собой для Шарпа. 15 швов. Медсестра закрепила повязку и, отступив в сторону, сняла голубые перчатки. «Я сейчас принесу вам выписку». Поморщившись, Шарп потянулся за рубашкой. Ланс подошел и натянул ее ему на руку и плечо, а затем помог надеть Шарпу его черную флисовую куртку. «Спасибо», — детектив указал на дырку в ее рукаве. «Она ведь могла оказаться в вашей голове», — заметил Ланс. «Знаю». «Извини». «Так что же все-таки случилось?» — спросил Ланс. Шарп рассказал ему, как обнаружил хулиганов мертвыми, погнался за убийцей и заработал пулю. К тому моменту, как он закончил рассказ, вернулась медсестра. «Швы можно будет снять дней через 7-10», — передала она Шарпу стопку листов. «Там рецепты на обезболивающее». Запихав сложенные бумаги в свой карман, Шарп соскользнул с каталки. Его движения были медленными и напряженными, совсем не похожими на обычную бодрую энергичную походку. Его рана явно была серьезнее, чем он говорил. Шарпа вообще могли убить. Сместись пуля всего на несколько дюймов, и он бы получил не царапину в руку, а тяжелое ранение в грудь. Ланс непроизвольно потер узелок чуть ниже своей грудины. В Шарпа никогда раньше не стреляли. Он был чертовски здоров и везуч, и даже никогда не попадал в ДТП. Лансу он всегда казался несокрушимым. Но даже впечатляющее физическое состояние детектива не делало его суперменом. Пуля для любого человека, как криптонит для супермена. Они вышли из больницы и направились к машине. «Мне нужно забрать свой автомобиль», — буркнул Шарп. Ланс помотал головой. «Завтра? Сегодня вам следует воздержаться от вождения», — сказал он. И скорее почувствовал, чем увидел, как закатил глаза Шарп. «Я в полном порядке, Ланс, вижу», — повел свой джип к офису Ланс. Шарп потряс головой. «Давай заедем в придорожный мотель». Он откинулся на подголовник и прикрыл глаза. Ланс не сменил курса. «Мы заедем в офис, и вы возьмете свой пистолет. Я знаю, вы не любите оружие. Но когда в тебя кто-то стреляет, ты должен иметь возможность выстрелить в ответ». «Ты прав», — вздохнул Шарп. Ланс остановился перед офисом. На дороге был припаркован «Приус» Шарпа. «Как он тут оказался?» — удивился детектив. «Наверное, шериф велел кому-то перегнать его сюда». «Вот черт!» — шлепнул ладонью по подлокотнику Шарп. «Как раз в тот момент, когда я начал проникаться лютой ненавистью к этому человеку, он опять сделал доброе дело». Ланс припарковался у бордюра, Шарп вылез из машины, задержался у «Приуса», чтобы вынуть ключи, и поднялся по наружной лестнице в свою квартиру. Через несколько минут он вернулся со своим пистолетом и в другой куртке без пулевого отверстия в рукаве. «Вы уверены, что хотите поехать со мной в мотель?» — уточнил Ланс, когда Шарп забирался на пассажирское сиденье. «Передвигаетесь вы без своей обычной грации». «Все нормально», — проворчал Шарп и взглянул на часы. «Поехали». Не успел Ланс отъехать от бордюра, как завибрировал его мобильник. Номер звонившего Ланс не признал, но нажал на кнопку «Ответить». «Крюгер». «Ланс?» — спросил в ответ мужской голос. «Да», — джип тронулся с места. «Это Кевин Манро, друг твоей мамы». «Кевин?» Встревоженный Ланс перестроился, чтобы остановиться. «Что случилось?» «Я беспокоюсь за Дженни», — голос Кевина повысился в тональности. «Мы общаемся с ней каждый вечер. Я отправил ей уже 3 сообщения и 2 раза вызывал ее, но она не ответила. Она всегда отвечает на мои послания минут через 20 или около того». «Может быть, она работает?» Даже произнося эти слова, Ланс понимал, его довод не выдерживал критики. Мать большую часть времени проводила в сети, она работала онлайн, и, получив от Кевина 3 сообщения, она должна была ему ответить. «Не знаю», — усомнился Кевин с тревогой в голосе. «Я поеду к ней, проверю прямо сейчас». Ланс развернул свой джип. «Вы дадите мне потом знать?» — спросил Кевин. «Конечно». Нажал на газ Ланса и завершил разговор. А Шарп уже набирал Дженни со своего мобильника. «Не отвечает», — покачал он головой. Ланс еще сильнее надавил на педаль, его мать всегда отвечала на звонки Шарпа. «Может, она медитирует или занимается йогой?» — схватился тот за подлокотник на крутом повороте. «Может». Но ни один из них в это не верил. Дженни Крюгер была слишком предсказуема и не меняла заведенный порядок. Ланс выиграл 3 минуты на скорости, его сердце застучало уже быстрее, чем мотор джипа. Шарп еще дважды набрал номер Дженни, но она так и не ответила. Ланс с ревом свернул на подъездную дорожку и открыл свою дверцу машины, прежде чем ее припарковал. Они с Шарпом бросились к входной двери, Ланс вставил в замок ключ и распахнул дверь. Из фойе парень заглянул в пустую темную гостиную. В доме матери было тихо. Непривычно тихо. Большую часть своего времени Дженни Крюгер проводила в своем кабинете в задней части дома. Но абсолютную тревожную тишину дополняла странная застылость, от которой на затылке у Ланса зашевелились волосы. Что-то было не так. Совсем не так. Чуя нутром неладное, Ланс двинулся вперед по коридору. «Мама!» Тишину нарушили только шум включившегося холодильника и эхо сердцебиения в его ушах. Шарп последовал за Лансом по пятам, в такт ему быстрее шаги, как будто тоже предвидел беду. «Дженни!» С паникой, стеснившие его легкие, Ланс ворвался на кухню. Чистая комнатка была пуста, но один стул стоял отодвинутым от стола. «Мама!» — голос Ланса задрожал от мрачного предчувствия, когда он устремился в короткий коридор, что вел к спальням. Кабинет его матери некогда был третьей спальней. Настольная лампа на рабочем столе горела, но компьютерные мониторы были погашены. Ланс выбежал из кабинета и бросился к спальне матери. Дверь была закрыта, но в щель снизу просачивался свет. Ланс постучал. «Может, мама в душе?» Но не успела эта мысль пронестись у него в голове, как Ланс уже ее отверг. Дженни Крюгер принимала душ по утрам, она не меняла своих привычек в угоду временной прихоти. Ланс постучал в дверь. «Мама! Это я! Открой, пожалуйста, дверь!» Он сжал плотнее кулаки и снова постучал, на этот раз намного громче. Тишина. «Я захожу!» — крикнул Ланс, его спина увлажнилась от пота. Дверь была заперта. Ланс провел рукой по верхней притолке, где со времен его детства хранились простые цилиндрические ключи от внутренних дверей. Нашел ключ и приложил его к кнопочному замку. Дверь открылась. Матери в спальне не было. С Шарпом, дышавшим ему в затылок, Ланс метнулся по ковру к ванной комнате. Постучал всего раз, потом дернул за ручку. Та не поддалась. Ланс отпер замок и толкнул дверь. Она приоткрылась на несколько дюймов и застопорилась. Что-то не давало ей раскрыться до конца. «Мама!» — Ланс надавил на дверь и просунул в щель голову. Не что-то. Его мать. Она лежала на полу, скрючившись в позе эмбриона. Ноги на коврике, туловище и лицо на кафеле. Ее лицо было отвернуто от Ланса, но тело выглядело неподвижным, а кожа слилась своим оттенком с плиткой цвета слоновой кости. На долю секунды Ланс застыл на месте. Его сердце зашлось перебоями, взгляд сфокусировался на ее грудной клетке, пытаясь различить хоть какие-то признаки дыхания. Но ничего не заметил. Она не могла умереть. Не могла. Пока Шарп набирал 911, Ланс, снова надавив на дверь, открыл ее ровно настолько, чтобы можно было пролезть в щель. Опустившись на одно колено, он приложил к шее матери 2 дрожащих пальца. Их кончики уловили слабый пульс, а глаза Ланса наконец-то увидели, как всколыхнулись ее ребра при мелком вдохе. Облегчение пронзило его тело, как реактивный истребитель. «Она жива». Шарп сообщил диспетчеру адрес, вызвал скорую помощь, а затем переступил через Дженни и присел на корточки с другого бока от нее в маленькой ванной. Ланс нащупал у матери пульс. Посчитал удары, а затем, передвинув ее ноги, раскрыл полностью дверь. Схватив в спальне одеяло, он закутал в него неподвижное тело. «Может, она упала и ударилась головой?» Шарп осторожно провел рукой по волосам Дженни. «Я не чувствую никаких шишек или крови, но это ничего не значит». Ланс встал и окинул глазами ванную комнату. Когда он протиснулся в нее, он смотрел только на тело матери. Теперь его взгляд задержался на раковине и 2 оранжевых пузырьках из-под какого-то лекарства в белой миске. Оба открыты и оба пусты. Нет, она не могла. Глаза Ланса вновь обратились к лицу матери. Шарп проследил за его взглядом, он всегда отличался отменной выдержкой, но его лицо заметно побледнело, когда он взял в руки 2 пустых пузырька. Ланс рухнул на колени. «Ох, мама!» Он склонил голову и положил руку ей на лоб, потом убрал с лица прядку волос. Дженни не отреагировала, ее веки даже не дрогнули. «Такого поворота я не ожидал», — пробормотал Ланс. Шарп сжал его руку. «В этом нет твоей вины». «Знаю». Ланс взял руку матери в свою. Ее пальцы были холодными, парень натянул одеяло ей на плечи, затем снова проверил пульс и дыхание. Когда я от нее уехал, она выглядела совершенно нормально. Как я мог не заметить никаких признаков? Я же был здесь всего несколько часов назад. «Она дышит», — произнес Шарп. «Не хорони ее раньше времени». Пульс Джейни оставался прежним, но дыхание замедлилось. Шарп сосчитал ее вдохи, нащупал пальцами точку пульсации на шее и приготовился в любой момент начать сердечно-легочную реанимацию, если Джейни перестанет дышать или ее сердце остановится. Время словно замедлилось. Даже с учетом продолжительной и нелегкой болезни матери, Ланс не мог себе представить, чтобы она захотела свести счеты с жизнью. Прошло еще 10 минут, и до их ушей донеслись звуки сирены. Ланс кинулся к двери и впустил парамедиков в дом. Те затолкали носилки в спальню и, оставив их у двери в ванную, начали осматривать Дженни. Стиснув от отчаяния пальцы в кулаки, Ланс замер в дверном проходе. Шарп положил ему на плечо руку и потянул назад. «Освободи им место». Медики проверили основные жизненные показатели Дженни и поставили внутривенную капельницу. Их поспешность в действиях засвидетельствовала серьезность ситуации. Шарп почесал рукой свой затылок. На лице детектива отразилось неверие. «Это совершенно не похоже на твою мать. Даже в моменты обострения ее психического заболевания она никогда не проявляла суицидальных наклонностей. Наоборот, когда у Дженни усугублялось тревожное состояние, она лишилась способности ясно мыслить и только пряталась в каком-нибудь темном закутке. Я даже не знаю, что думать», — признался Ланс. «А что именно она приняла?» — поинтересовался один из парамедиков. «Пузырьки в раковине», — ответил Ланс. «Один препарат от депрессии, другой она принимала при обострении тревожности и панических атаках. Я как раз заправил их на прошлой неделе, так что пузырьки были почти полными. Анксиолитики относительно новые. Раньше Дженни принимала еще и другие препараты, но новое лекарство оказалось достойной замены нескольких старых». Ланс опустил голову и сцепил за спиной руки. «Ты в порядке?» — нахмурился Шарп. «Угу». Ланс не сознавал, что он чувствовал. Его тело онемело и в то же время мучилось болью. Ее очаг находился так глубоко в сердце, что вырезать его мог только скальпель. «Угнетение дыхания», — воскликнул парамедик. «Мы должны произвести интубацию». Ланс закрыл глаза. В его памяти всплыли слова матери. «Я не хочу являться для тебя обузой». Неужели она боялась, что еще один ее срыв так серьезно отяготит сына? Парамедики уложили Дженни на носилки и вывезли из комнаты. На минуту Лансом завладел гнев. На себя, на ситуацию, на этот хреновый мир. Он повернулся к стене и дал ему выплеснуться. Кулак Ланса пробил гипсокартон. Боль пронзила костяшки его пальцев, зато развеяла ярость. Шарп схватил руку Ланса и осмотрел. Хорошо, что не попал по гвоздю. На пальцах Ланса остались царапины, но они были незначительными. Шарп вынул из руки Ланса ключи от джипа. «Я поведу». Ланс спорить не стал. Они вышли из дома. Парень сел на пассажирское сиденье и всю дорогу до больницы смотрел на красные проблесковые огни скорой. Вот, наконец, она подъехала к отделению экстренной помощи. «Тебе следует позвонить Морган», — припарковался на больничной стоянке Шарп. «Потом», — помотал головой Ланс, — «дождемся сначала вердикта врачей». «А мне кажется, Морган должна быть в курсе. Она наверняка захотела бы присутствовать здесь». Ланс проверил время. 7 вечера. Он представил, как Морган сидит на закрытой крышке унитаза, контролируя время приема ванны, а потом читает дочкам перед сном сказки. «Сейчас она ничем не сможет помочь. Я позвоню ей сразу, как только что-то выяснится». Оставалось только одно — ждать.